Прихожу к тебе я с хвалою, чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. Прихожу к тебе я с хвалою, чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. Прекрасен и велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. Буду при тебе.